Дорогие друзья, послушайте коротенький очерк, он называется «Сосна». Некто сказал, что одна из чистых, светлых радостей – это отдых после труда. И вот я уже второй день отдыхаю и радуюсь красотой штатного парка возле Маркервилля в Калифорнии. Недалеко от бассейна горячей минеральной воды у поворота дороги стоит огромная сосна. Трудно определить, сколько ей лет. Вероятно, она еще помнит первых открывателей этого чудесного края. Как и все горные деревья, она невысока, но в диаметре более 2 метров. В ее тени стоят столы и печь к услугам отдыхающих. На стволе этой сосны остались сотни пометок. Каждому хотелось чем-нибудь отметить свое здесь пребывание. Таким образом, на стволе появились ножевые раны, убитые гвозди, дыры, всевозможные зарубки. Кто-то умудрился откалывать дерево для печки. Одни раны уже зажили, зарубцевались. Другие свежие. Но зеленое дерево стоит по-прежнему непоколебимо. В его ветвях шумит ветер, прячутся птицы, под тенью дерева укрываются от жары люди. Я сижу в автомобиле возле дерева, смотрю на него и думаю о назначении христианина в этом мире. Если верующий человек войдет корнями своими глубоко в основание своей веры, он будет похож на это дерево. Мир нанесет ему сердцу много ран. Он не раз будет обманут, будет оклеветан, будет оскорблен, но он, христианин, будет по-прежнему зеленеть, потому что корни его связаны с источником неувядающей жизни, а эта жизнь – Христос.